Как подготовиться к новым отношениям? Ранее мы обсуждали несчастные мучительные отношения. Сейчас мы вернемся к этой теме и поговорим, как избавиться от эмоциональных последствий таких отношений, чтобы не тащить этот хлам с собой в будущее. Прежде чем строить новые отношения, надо разобраться с прошлым. Это поможет вам сбросить груз и двигаться дальше. Все, о чем я буду говорить, я проходила на когнитивно-поведенческой терапии. Это подтверждено моим личным опытом. У меня в прошлом было много нездоровых отношений. Я вообще не знала, что такое здоровые отношения. Когда я встретила своего будущего мужа, я за 3 недели с психологом закрыла все старые отношения, и у меня в браке нет никаких проблем и проекций бывших партнеров на мужа. Незакрытые отношения. Мне часто пишут: «У меня уже несколько лет никого нет. Вроде вокруг много парней, девушек, но я не могу никому ответить симпатией. С одной стороны, я хочу отношений, с другой не лежит душа. Что это значит?» В таких случаях я всегда спрашиваю, нет ли незаконченных отношений, романа, где что-то осталось непроговоренным. На поверку оказывается, что есть. С парнем расстались, но она постоянно о нем думает. Место занято. Если вы расстались с человеком, удалились у него из друзей и даже не следите за его аккаунтами в соцсетях, но пока готовите себе завтрак, объясняете ему мысленно, какая он все-таки скотина, или представляете, как он видит ваши успехи и падает ниц в слезных раскаяниях, значит, вы с ним не расстались. Он давно забыл о вас, а вы все еще с ним. И в этом г***е проходят месяцы и годы. Вы живете не настоящим моментом, а болезненными фантазиями о прошлом. Если вы часто думаете о бывшем, мысленно ведете с ним диалог, сравниваете этого человека с другими мужчинами, значит, отношения не закрыты, и закрывать их придется вам. Но только не с этим парнем, а с собой. Развод и смерть партнера — это отдельная тема. Мы затронем только романы, то, что не было обременено юридическими моментами, квартирным вопросом, детьми. Если отношения закончены, неважно, кто кого бросил, а внутри болит, даже не думайте о новых отношениях, не сработает. На какое-то время вам покажется, что это обезболивающее, а на самом деле вы будете изводить и себя, и нового партнера. Бывает и так. Роман был коротким, но невероятно бурным. И вот прошло уже 10 лет, а вы постоянно сравниваете с ним свои текущие отношения, и последние проигрывают. Вы ищете таких же по интенсивности отношений. Это ошибка. Бурные отношения обычно нездоровые. Здоровые отношения, спокойные. Бессмысленно искать аналог по интенсивности. Ваша задача — разобраться, что в прошлых отношениях было такое важное и жизненно необходимое, что вы до сих пор внутри себя это проживаете. Причем это могут быть не единственные незакрытые отношения. Вычистить надо все. Представьте, что все ваши прошлые отношения — это комната, заваленная хламом. С каждой вещью придется разбираться, класть на полку. Комнату надо очистить от старых вещей, чтобы туда поместились новые, иначе последние тоже превратятся в хлам.